Зубных дел мастер. Глава 1. Система была незнакомой. Тому, что Кир не опознал кружево созвездий, не приходилось удивляться, он все же медик-инженер, а не навигатор. Но хуже было то, что их не идентифицировал системник, а он на адмиральском спасательном боте стоял продвинутый, как думал Кир. Короче, жопа. Сначала Киру повезло. Когда залп орудия имперского линкора угодил в их флагман, Кир находился возле отсеков со спасательными ботами, вез на гравиоплатформе дополнительное оборудование в свой медицинский бокс. Бой ожидался трудный, и следовало подготовиться к поступлению большого числа раненых. Услыхав треск сминаемых шпангоутов и зловещий свист, покидающий корабль атмосферы, Кир раздумывать не стал. Все это ему было хорошо знакомо, доводилось пережить. Не раздумывая долго, он шмыгнул в ближайший отсек, где заскочил в стоявший там бот, сел в кресло и хлопнул ладонью погоревшей красным светом стартовой панели. Крыша бота опустилась, встав на электронные замки, сдвинулась плита, закрывавшая отсек со стороны пространства. Электричество в сети пока что было, и вышибной заряд вынес бот далеко от умирающего флагмана. Рассмотрев картину боя на экране, Кир сообразил, что успел в последнюю минуту. Флагман разрушался на глазах. Из сминаемых отсеков вылетали струи пара, вернее, льдинок, влага, содержавшаяся в воздухе, замерзала в космосе мгновенно. А вот спасательные боты корабль не покидали, люди, видно, просто не успели их занять. А потом картинка резко исказилась, Кира с силой вжала в спинку кресла, и наступила темнота. Очнулся в этой вот системе. Что произошло? Кир сообразил, едва сознание вернулось. Флагман применил пространственную бомбу, она в эскадре была лишь на этом корабле, редкое из-за своей дороговизны и очень мощное оружие. Сработав в пустоте, бомба искажала окружавшие пространство и разбрасывала противников далеко от места боя. Последний шанс избежать разгрома. И тем больше была масса корабля, и чем дальше находился он от эпицентра взрыва, тем его зашвыривало ближе от исходной точки. Только даже в этом случае расстояние места боя составляло миллиарды световых единиц, и чего же ожидать от бота, легкого, как перышко, и к тому же находившегося в эпицентре искажения пространства. Так что получи и радуйся. Первым делом Кир велел системнику определить координаты бота. Получив неутешительный ответ, спросил, есть ли связь с их кораблями или хотя бы сигнал с вражеских. Узнав, что нет, ожидалось, но надежда была, обыскал суденышко. Адмиральский бот оказался просторнее тех, которые предназначались для обычных членов экипажа корабля. Здесь имелись даже туалет и умывальник, маленькие, но подобной роскоши в стандартных ботах не водилось. Обнаружил офицерские пайки, запас воды, плюс та, что в умывальнике, а ящик-бар хранил две бутылки элитного коньяка, декаду он продержится. А после выбор небогатый, умереть от жажды, голода или от недостатка кислорода в замкнутом пространстве. Запас его не бесконечен. Не сказать, чтоб Кир боялся смерти. С ней он сталкивался не однажды, но до сих пор судьба его хранила. Бывало, умирал, и в джунглях Марипазы, где их взвод нарвался на засаду и его подранили. Погибал в разбитом рейдере над вражеской планетой, где его нашли имперцы, дрейфовал в спасботе без воды и пищи долгие 5 суток, но его всегда спасали, помощь приходила, хоть в последний миг, но успевала. Здесь ее не будет, даже если вдруг сигнал от бота достигнет обитаемых миров, ну, а там решат лететь на помощь, бот-то адмиральский, то, что здесь всего лишь медик-инженер вряд ли кто-то знает, ждать придется год, а то и два, сомнительно, что меньше, к тому времени он станет высохшим скелетом, далеко его забросило. Что ж, пришел его черед. Для военного он прожил очень долго, 78 агорнских лет. Все его друзья-товарищи давно погибли или умерли от ран, уйдя со службы. Для обычных офицеров недоступна пересадка выращенных в автоклавах органов, стоит очень дорого, а страховка покрывает лишь расходы на протезы, да и те дешевые, с ограниченными функциями. В 78 ветераны доживают век в маленьких квартирках, выделенных государством для таких, как он, случайно уцелевших в многочисленных конфликтах, никому не нужных и забытых. Кир и доживал, не ожидая, что опять понадобится наплевавшей на него стране. Но внезапно началась война. Толстосумы, управлявшие республикой, положили глаз на Феа, планету, находившуюся под протекторатом Галактической империи. Малозаселенная, но зато богатая ресурсами, Феа вызывала слюноотделение у жаждущих наживы толстосумов, Разработка ископаемых планеты сулила прибыль, исчисляемую триллионами. Алчность перевесила инстинкт самосохранения, республика напала, действовала максимально жестко. Орбитальные бомбардировки уничтожили города Нафиа. Толстосумов не интересовало население планеты, только ее недра. Проявляя беспредельную жестокость, генеральный штаб республики рассчитывал добиться важных целей. Для начала подавить возможное сопротивление жителей планеты, и второе, запугать империю, показав ей, вы только дернитесь, то же будет с вами. Если бы кто-нибудь из генералов в генеральном штабе спросил у Кира, стоит ли республике закуситься с Галактической империей, он покрутил бы пальцем у виска. Приходилось Киру воевать с имперцами, год провел у них в плену и поэтому прекрасно знал, с этими парнями враждовать себе дороже. Замечательные воины, умелые, отважные и, что главное, не жалеющие жизни за свою империю. Запугать их невозможно, лучше даже не пытаться. Но у Кира не спросили, да кому он интересен, и война началась. Планы генералов разлетелись вдребезги почти что сразу. Оказалось, что планировавшая операция не осталась тайной для империи. Перед нападением Нафиа эвакуировали население из городов и, мобилизовав мужчин, вооружили их по имперским стандартам, благо, что оружие на складах было, завезли заранее. Воевать их научили прибывшие из империи инструкторы. Высадившийся на поверхности десант умылся кровью, а потом в систему прибыл флот имперцев, разгромивший наголову эскадру нападавших. Это привело в неистовство правительства республики. Как империя посмела, мало что не позволило им захватить планету, так еще осмелилась напасть на флот республиканцев. Уничтожила часть кораблей, а другие захватила в качестве трофеев. Тысячи солдат и офицеров угодили в плен. Галактической империи предъявили ультиматум. Возвращает пленных и захваченные корабли, компенсирует республике стоимость уничтоженных и выплачивает репарации, в часть которых засчитают Фиа. Но в ответ на ультиматум император разместил в сети изображение мужского члена. Стало ясно, что большой войны не избежать. Результат ее казался очевидным. У республики огромный флот и современное оружие, лучшие солдаты в обитаемых мирах. Так десятилетиями твердила пропаганда, обосновывая траты на военные расходы, тем самым обеспечивая прибыли для олигархов. А империя, за 30 лет до боя на орбите Фиа в ней случилась заметня, инспирированная агентами республики. Попытка свергнуть императора, переросшая в гражданскую войну, существенно ослабила некогда могучее объединение планет, и его списали со счетов. Ликвидировали институты, наблюдавшие за происходящими в империи процессами, их работа денег стоит, и занялись тем, чем славилась республика, получением доходов от окраинных планет. Так вот не заметили, как новый император для начала быстро и сурово подавил мятеж, а после ликвидировал в империи компрадорскую элиту, выступавшую проводником политики республики. Их имущество национализировали, предприятия отдали государству и тем самым обеспечили не только лучшие условия для персонала, но заметно сократили цену выпускаемой продукции. В ней теперь отсутствовали бешеная прибыль для владельцев, выплаты для подкупа чиновников. Незаметно для республики империя перевооружила армию и флот. Если каждый новый образец оружия в республике демонстрировался публике с помпой и большим информационным шумом, следовало оправдать потраченные миллиарды, то империя создавала свои втайне и никак их не пиарила. И поэтому, когда в пространстве в двух прыжках отставший яблоком раздоры Фиа, началось сражение флотов враждующих сторон, генеральный штаб республики ждал большой сюрприз. Все указывало на блестящую победу над имперцами. Корабли они на битву привели почти что вдвое меньше, чем республиканцы. По линкорам уступали даже втрое, крейсера их были меньше габаритами и опасными не выглядели. То ли дело броненосные суда республиканцев, могучие, массивные, и с грозными батареями торпед, оснащенных вард-приводом. Адмиралы усмехались, наблюдая за маневрами имперцев, растянувших фронт своей эскадры вопреки всем наставлениям, предписавшим создавать бронированный кулак и бить им, разнося врага на клочья. Но такое настроение наблюдалось лишь до первых залпов. Небольшие корабли имперцев, как вскоре выяснилось, оказались грозными противниками. Варп-торпеды, исказив пространство, становились неуправляемыми и, выскакивая в зону поражения, находили цель самостоятельно. Только там имперские капитаны успевали увести свои скорлупки в непредсказуемом направлении, оставляя там, где находились прежде, мину, на которой торпеда подрывалась, и ее уже не подобрать, не вернуть для повторного пуска. Дорогостоящие варп-торпеды, обеспечившие невероятные состояния поставщикам оружия и репутацию абсолютного превосходства линкорам и тяжелым крейсерам, заставили снизить количество орудий ближнего боя. А зачем они, если любой противник уничтожается издалека? Поэтому, когда вооруженная тоннельными пушками мелюзга имперцев выскакивала из зоны искривленного пространства, их снаряды с антипротонами сносили даже мощную защиту у линкоров, а повторный залп превращал корабль в парящие обломки. Сами же имперцы активно маневрировали, избегая попадания от снарядов уступавшим им в подвижности республиканских кораблей, заходили с самых неожиданных направлений. Через несколько часов огромный флот республики, вернее его остатки, сдались победителю. Весть о поражении прозвучала похоронным колоколом для правительства республики, и оно направило империи предложение о перемирии. Его целью было выиграть время и, восстановив разбитый флот, навалиться с новой силой на противника. Но империя на хитрость не поддалась и ответила: ее устроит лишь капитуляция. Ну, а дальше будет суд над теми, кто затеял эту бойню. Список прилагается. В нем значились фамилии богатейших представителей республики и ее правительства. Оказаться под судом им не хотелось, и в республике началась поголовная мобилизация. Призывали всех, кто мог держать оружие, добрались до ветеранов. Так Кир оказался линкоре, находившимся на консервации, но спешно возвращенном в строй в отчаянной надежде, что эскадра, состоящая из этих старичков, остановит авангард империи. Не остановила. Кир вздохнул и почесал затылок лысой головы. Подыхать ему, однако, не хотелось. «Сис», — сказал к системнику, — «просчитай вероятность появления в этой системе корабля империи или республики». Ответ последовал спустя короткое время. «Имперского, мизерное, в течение среднего срока жизни гуманоида, на уровне погрешности вычисления, республиканского выше, до 40% в ближайшие 20 оборотов вокруг светила третьей планеты. Это потому, что республиканцы активнее исследуют галактику в поисках миров для экстенсивного развития». Кир только мысленно вздохнул. 20 оборотов он не переживет, ему и одного с избытком хватит, чтобы умереть. Есть поблизости планета с населением, с развитой цивилизацией, судя по сигналам, исходящим от одной из них, третьей, считая от звезды, планета обитаема, последовал ответ, до нее всего 500 000 световых единиц. Почему ее не видно? Заслоняет спутник, вот он. Оранжевая стрелка указала на заметное пятно в углу экрана монитора. Хватит нам топлива, чтоб выйти на ее орбиту, несомненно, медик-инженер второго ранга. Приступай, велел воспрявший духом Кир. Следующие 5 часов он провел в удобном адмиральском ложементе, наблюдая за картинкой на экране. Населенная планета показалась на 2-м часу полета. Голубое пятнышко росло, пока не заполнило экран. Скоро стали различимы очертания материков, моря и океаны. Часть их закрывали облака, и Кир подумал, что обитателям планеты крупно повезло с водой. На Агорне, где он жил, ее не доставало. Дождь случался редко, раз-два раза в год, и тогда все высыпали из домов, подставляя изнывшие от духоты тела под потоки вожделенной влаги. Воду эту собирали и использовали для питья и умывания, благо дармовая, и ее не нужно покупать. Но ее хватало ненадолго, и агорнцы возвращались к прежней экономии. Душ и ванна на планете были привилегией богатых, остальные обходились влажными салфетками, да и те использовали раз в декаду. Волосы, чтобы не тратить дорогую воду на мытье, их удаляли начисто, как мужчины, так и женщины, в том числе из головы. Пышными прическами щеголяли только богачи, и определить, кто из агорнцев состоятельный, можно было без проблем. Когда бот завис над голубой планетой, Кир велел системнику собрать всю информацию о незнакомом мире, сам же провалился в сон. Спал он долго и тревожно и, очнувшись, попросил доклад. «Уровень цивилизации на планете отстает от обитаемых миров примерно на 2 века», сообщил системник. «Освоение пространства началось совсем недавно. На орбиту запускают спутники, обитаемые станции, только пребывание на них ограничено по времени. Станции довольно тесные, в них нет гравитации, а длительное пребывание в невесомости несет ущерб здоровью гуманоидов. Можем мы к какой-нибудь из них пристыковаться? Бот не располагает нужным модулем. Если мне надеть скафандр и забраться в нем на станцию, их на орбите 2, и обе в настоящее время передвигаются без экипажей. Шлюз же открывают изнутри. Могу я обратиться к планетарному правительству, попросив прислать спасательную экспедицию. Нет такого на планете. Население поделено на сотни государств. Из них лишь два осваивают космос. Так здесь называют пустоту. Вероятность отклика двух государств на вашу просьбу оценивается низко. Но даже в этом случае срок подготовки экспедиции займет большое время. Здесь нет кораблей, использующих антигравы. Ко времени, как экспедиция прибудет, закончится вода и кислород. Бот может опуститься на поверхность. Поинтересовался Кир и затаил дыхание. А вдруг, бот адмиральский, исключено, для этого не предназначен, разрушится, сгорая в атмосфере. Задница арахнида, выругался Кир. Надежда умерла, придется подыхать. Есть возможность перебраться на планету, спокойно сообщил системник. Как, вживив имплант аборигену? Да, это тело потеряете, но оно довольно старое, больное, с ограниченными функциями. Зато взамен получите другое. Можно выбрать подходящий экземпляр, здоровый, молодой. От неожиданности Кир икнул. Он знал об опытах и переносе имплантатов. У жителей республики они имелись поголовно, вживляли сразу грудничкам. Импланты ускоряли обучение, развитие носителя и выполняли роль идентификатора гражданина. С их помощью обменивались информацией, рассчитывались в магазинах, банках и совершали другие операции. Имплант являлся копией личности владельца, теоретически, достав его из головы и переместив в другую, возможно было получить вторую жизнь. Но эксперименты эти провалились, две личности, реципиент и донор, попав в одно тело, не уживались, подопытный сходил с ума. Все это Кир и сообщил системнику. Да, было и такое, сообщил искусственный разум. Но выход все же есть. Имплант вживляется в момент, когда исчезла личность донора, то есть, когда он умер. Вот именно. Сомнительно, что мертвый мозг воспримет мой имплант. Вы заблуждаетесь. Как медик вы прекрасно знаете о коме. Исчезла личность пациента, но сам он жив, питаемый приборами. Бывает, личность возвращается, но это очень редко. Обычно, выждав время, приборы отключают. Если такому организму пересадить имплант, он станет новой личностью владельца тела. При этом сохраняется и память донора. Эксперименты это подтвердили. А ты откуда знаешь? Удивился Кир. А я продвинутый системник, последние разработки, сказал невидимый собеседник, с искусственным интеллектом. Меня поставили на бот, определив задачу любым путем спасти его хозяина, и в том числе означенным путем. Чтобы извлечь имплант, понадобится медицинский робот. На боте есть скам М-16. От неожиданности Кир присвистнул. Последняя модификация, с такими он даже не работал. Заботился покойный адмирал о бренном теле. Ну, хорошо, достали мы имплант, а дальше, как переправить робот на планету, найти там донора и сделать пересадку. Имеется разведывательный дрон в спускаемом аппарате. Он и доставит робота, и выберет объект. Что, вправду, я не умею лгать. Прости, невольно повинился Кир, поймав себя на этой странности, перед системником не извиняются. Но я хотел бы осмотреть дронный медицинский робот. Получен доступ к технике. Чуть в стороне от ложемента сдвинулась панель. В открывшейся немалой нише обнаружились спускаемый аппарат и робот в кофре из блестящего металла. В последующий час Кир занимался техникой, тестировал систему и проверял настройки. Скам впечатлял. Компактный двигатель на изотопах, считай, почти что вечный, продвинутый системник, огромный выбор функций. Любая операция, включая пересадку органов, набор лекарств на первый случай, овальный корпус на шести ногах-манипуляторах, при этом сам прибор компактный, легкий. В карман, конечно, не положишь, но в небольшую сумку, запросто. И управление дистанционное, через имплант. Не нужно открывать меню на корпусе и отдавать команду голосом. Для эксперимента Кир приказал извлечь его имплант, и робот, выдвинув манипуляторы, метнулся к голове, едва успел остановить. Дрон походил на птицу с крыльями из композитного материала. Размах их больше, чем расставленные в стороны руки Кира, но при необходимости дрон складывает крылья, передвигаясь как ракета. Опять же изотопный двигатель, но дрон мог отключать питание реактора, используя для передвижения энергию от фотоэлементов. Для этого поверхность крыльев покрывала ячеистая сетка. Имелось маскировочное поле, объемный грузовой отсек. Покойный адмирал предусмотрел, казалось, все, но это не спасло его пушек крейсера империи. «Согласен с вариантом», — ответил Кир системнику, определив осмотренную технику на положенное ей место. С чего начнем? С изучения планеты, ответил этот. Устройство, общество, языки, политика и экономика. Первичных сведений мало для адаптации. Собранную мной и структурированную информацию я буду загружать в имплант. Вы изучаете и корректируете. Приступим, Кир кивнул. Последующие дни прошли однообразно. Он осваивал представленную информацию и задавал вопросы. Как оказалось, на планете с самоназванием Земля имелось два противостоящих блока государств. Один был во главе с страной с названием в виде аббревиатуры США, другой, с похожей, СССР США походили на республику, власть толстосумов, замаскированная под демократические процедуры, а СССР напоминал империю, но без монарха, зато с диктатом единственной партии. Ее глава и управлял страной вкупе с ближайшим окружением. Все в СССР принадлежало государству, но одновременно, лишая граждан предпринимательской инициативы, им предоставляли социальные гарантии, бесплатное образование, медицину, жилье, работу. Кир выбрал СССР, здесь легче будет адаптироваться. К тому же ему нравилась империя. Там тоже были социальные гарантии, причем, для всех без исключения, бесплатное образование и медицина. В республике ты будешь подыхать на улице, и тебя лечить никто не станет, если нет страховки или достаточной суммы на счету. Подъедет скорая, врач снимет данные импланта, и до свидания. Еще в империи любили свою армию и флот. Военных очень уважали, им хорошо платили, заботились о вышедших в отставку. Кир мог там жить, когда сидел в плену, ему предлагали остаться. В империи ценили медиков и инженеров, а он владел обеими профессиями. Тогда он отказался, в республике его ждала семья, ну, Кир так думал, вернулся по обмену, и оказалось, что жена ушла к более обеспеченному, детей они не завели, и он остался одиноким, в стране, которую терпеть не мог. Аборигены голубой планеты с самоназванием Земля говорили на сотнях языков. Нет, их, конечно, можно было закачать в имплант, но системник предложил остановиться на самых популярных, используемых миллионами людей. Сам по себе язык в импланте не означает, что ты на нем заговоришь, едва услышав собеседника. Текст прочитаешь и поймешь, но осваивать произношение придется долго, для речевого аппарата непривычно. Через декаду Кир закончил с первичным блоком знаний. Остальное, если с пересадкой все получится, он доберет в процессе выживания. С системником связь сохранится, транслируемая через дрон. А если не получится, тогда и жаловаться некому. Еда с водой закончились, и Кир дал команду роботу извлечь имплант, ждать далее бессмысленно. Скам справился легко, вскрыл череп и достал из мозга капсулу. Проделал это быстро и без боли, закрыв гель пластырем образовавшуюся рану. Кир загрузил скам в отсек разведывательного дрона, а тот, в спускаемый аппарат. Бот находился на рассчитанной орбите, системник позаботился, и капсула спускаемого аппарата стартовала к голубой планете. А через несколько часов пришел доклад от дрона. Благополучно приземлился в глухом лесу, аборигенами не обнаружен. Спускаемый аппарат утоплен в большом болоте, которых в этой местности довольно много. Дрон начинает поиск донора. Кир, выслушав доклад, достал коньяки, откупорив дорогой напиток, пристроился на ложементе. «Когда усну, все сделаешь», — велел системнику. «Понял», — ответил искусственный интеллект. Прихлебывая из бутылки, Кир вспоминал законченную жизнь, по крайней мере, эту. Он рос в детдоме, отданный туда родителями, у которых не хватало денег, чтоб прокормить ребенка. Там обнаружили у мальчика способности к наукам. Республике нужны были военные, дешевые, но знающие. Их подбирали из таких сирот. Приготовительный корпус и военное училище, чин медика-стажера, тогда еще не инженера. В ту пору их учили оперировать руками, хирурги-роботы пришли на смену много позже. Кир научился ими управлять и программировать устройства, нередко ремонтировал капризные пока еще машины. Их совершенствовали, но поначалу на военных кораблях его коллеги порою отключали роботы и брали в руки лучевые скальпели. Потом наладилось. Что было дальше? Служил, участвовал в конфликтах, республика почти все время с кем-то воевала, завел друзей, которых скоро потерял, погибли парни. Чинов больших не выслужил, поскольку не прогибался перед начальством, держался независимо, не подлечил, не доносил, поэтому не получал наград. Его терпели, поскольку заменить было довольно трудно, и выперли на пенсию по истечении 50 лет службы. Внезапно Кир подумал, что кончить жизнь, вот так, в забвении от недоступного ему в прежние годы элитного коньяка, совсем неплохо. На Агорне бы не получилось, ему бы не хватило средств купить такой напиток. А здесь, пожалуйста, спасибо адмиралу, чтоб ему икалось в преисподней. Дерьмо был человек, но Киру жизнь продлил и позволил уйти в небытие приятно. Допив бутылку, Кир не заметил, как уснул. И тут же щелкнули замки, открылась крыша бота. Остатки атмосферы вылетели в космос. Ворвавшийся внутрь холод убил агорнца в один миг и заморозил его тело. Бот дернулся вперед, труп выплыл из кабины, став спутником Земли. Со временем он, увлеченный гравитацией, войдет в слой атмосферы, где и сгорит подобно метеору. Кир, медик-инженер второго ранга, офицер республики, исчезнет навсегда. Освободив кабину, бот захлопнул крышу и, пшикнув двигателями, стал забираться на синхронную с Землей орбиту. Связь с дроном лучше обеспечивать оттуда. Гроза застала путника на выходе из леса. Раскаты грома он не услыхал, поскольку был глухим с рождения. И только ливень, хлынувший сплошной стеной, сказал ему о непогоде. Испуганно замычав, он ринулся вперед и спрятался под кроной дуба, стоявшего неподалеку от опушки. Он не знал, в грозу опасно прятаться под одиноким деревом, за что и поплатился. Сверкнула молния, ударив в дуб, и путник, замычав от нестерпимой боли, рухнул навзничь на влажную траву. Дыхание его остановилось, а вместе с ним и сердце. Так он лежал совсем недолго. Внезапно с неба к нему скользнула птица, довольно странная, почти невидимая глазом, с большими крыльями, которыми не махала. Сев возле тела, птица выпустила из туловища странный аппарат на тонких ножках, который, подскочив к убитому, сел на лицо покойника, а голову как будто бы обнял манипуляторами. И через секунду-две системник, управлявший ботом на орбите, поймал сигнал с Земли. Обнаружен подходящий донор, убит электростатическим разрядом атмосферы. Поддерживаю жизнедеятельность организма, веду искусственную вентиляцию легких, есть сокращение сердечной мышцы. Личность сохранилась, пришел вопрос с орбиты, исключено. Прошло немало времени после того, как остановилось сердце. Доклад об организме. Донор молод и практически здоров. Единственный недостаток – глухота. Похоже, что врожденная. Диагностирую дистрофию слухового нерва. Искусственный интеллект задумался, рассчитывая варианты, после чего отдал команду пересадить имплант, чем робот занялся. Спустя непродолжительное время, он сполз с лица ожившего пациента и, убедившись в том, что тот спокойно дышит, а сердце бьется, скрылся в грузовом отсеке дрона. Тот поднялся с земли и стал выписывать круги над одиноким дубом. Глава 2.2. Он слышал шелест, тихий, ласковый, приятный. Как будто ветер шевелит листву на кроне Тхара, растущего на Кмаре, окраинной планеты Галактической Империи, где содержали пленных из республики. В его тени Кир с напарниками отдыхали после тяжелого труда на лесопилке, бесплатно их имперцы не кормили. Какой тут в жопу Тхар? Внезапно проявилась мысль. Да это было 40 лет назад. Я в боте на орбите. Мне померещилось. Галлюцинация. Коньяк у адмирала слишком крепкий. Но шелест продолжался, и Кир открыл глаза. С недоумением увидел над собой крону дерева, закрывшую полнеба. Но это был не Тхар. Другие листья. Не мелкие, овальные, а фигурные, как будто бы вырезанные на станке из тонкого металла. Они не трепетали, как у Тхара, но все же тихо шелестели. Дождь, догадался Кир. Так это капли, падая на листья, и вызывают этот шелест. Ах, как приятно это слышать. Медик-инженер второго ранга, раздался в голове знакомый смутно голос. Вы слышите меня? И Кир ответил мысленно. Да, слышу. Что ж, очень хорошо, продолжил голос. Имплант прижился. Где я нахожусь? Поинтересовался Кир. И кто ты? Вы на планете с самоназванием Земля, ответил голос. А я системник, установленный на боте, в котором вы покинули сначала флагманский корабль, а после и систему обитаемых миров. И Кир внезапно вспомнил. Нахлынувшие валом отголоски прошлого вдруг отозвались резкой болью в голове, но боль спустя мгновение исчезла. Кир застонал. Что с вами, медик-инженер? Спросил невидимый собеседник. Боль в голове уже прошла. Будьте осторожны, вы перенесли рискованную операцию на мозге. Имплант прижился, но еще не закапсулировался. Вам пока что противопоказаны тяжелые нагрузки и резкие движения. Кому ты объясняешь? Хмыкнул Кир. Медику с 50-летним стажем, он осторожно сел, затем встал ноги. Старался сделать это плавно. Движения дались ему легко, но все же в теле ощущалась слабость. Системник, обратился он к искусственному интеллекту. От чего умер мой донор? Атмосферный электрический разряд. Понятно, хмыкнул Кир. А почему вы выбрали его? Он молод и здоров. Да, он не слышит с детства, но это не проблема, имплант восполнит этот недостаток. Ведь вам доступен слух? Да, я слышу звуки капель, падающих на листья. Но если донор был с врожденной глухотой или приобретенной в раннем детстве, то он не сможет говорить членораздельно. Со временем получится. Так даже лучше. Будь донор полностью здоров, вы не смогли бы говорить, как он, чем выдали бы себя. Ведь вам необходимо адаптироваться в новом мире. Резонно, согласился Кир. Вы специально выбрали такой объект? Случайно получилось. Искали донора почти 4 месяца, считая мерами Земли. Вам, к слову, нужно их запомнить и не использовать другие. Найти никак не удавалось. Страна, которую вы выбрали, давно уж не воюет, поэтому аборигены умирают в зрелом возрасте. Зачем вам тело старика? Дорожные аварии отвергли, тела уродовались, а медицина на планете не в состоянии восстановить их полностью. Неизлечимые болезни опять-таки не подходили, такое тело не смогло почнуться после пересадки. Я выбрал утопление, но приходилось ждать открытия купального сезона, искать купальщиков-одиночек. Здесь почему-то принято ходить к воде компанией. Наш дрон как раз летел к реке, когда внезапно обнаружил погибшего под деревом. Спустился, медицинский робот обследовал тело, и я решил, оно подходит. «Благодарю», — ответил Кир. «Вы сделали работу хорошо. Я выполнил задачу, определенную моей программой. Как самочувствие, медик-инженер второго ранга. Доступна память донора?» Кир приложил ладони к голове, напрягся, но отклика не получил. «Нет ничего. Даже не знаю, кто я. Найдите документы донора», — посоветовал системник. «Здесь принято носить с собой». Кир обыскал карманы у одежды. Та представляла легкую рубашку в коричневую клетку и темные штаны. Название предметов подсказал имплант. Он говорил на русском языке, который медик-инженер учил на боте, тем самым помогал ему освоиться в пока что незнакомом мире. В карманах документов не нашлось, лишь небольшой клочок бумаги с цифрой 50 посередине. «Автобусный билет», — сказал системник. «Здесь, оплатив проезд, получают такую вот бумажку. Поищите в сумке». Она нашлась неподалеку, коричневая, с ручками, не маленькая, но легкая, почти пустая. Кир, расстегнув застежку молнии, как просветил его системник, нашел внутри белье, носки и клетчатый пиджак, так здесь именовали куртку с лацканами и с вырезом под горлом. Ее, как видно, донор снял из-за жары и спрятал в сумку. Во внутреннем кармане пиджака Кир обнаружил серенькую книжицу. Раскрыл, после чего с трудом прочел написанное от руки над фотографией с печатью. Чернуха Константин Васильевич. 2 мая 1960 г. Учащийся. И тут внезапно перед ним вдруг замелькали мыслеобразы, дома и лица, затем, пейзажи, сцены. На некоторое время он затих, осваивая информацию. Похоже, пробудилась память донора, сообщил системнику. Отлично. Кто вы теперь? Константин Васильевич Чернуха. Мне 20 лет. Поскольку здесь 1980 год по местному исчислению, июль, окончил медицинское училище, где получил диплом по специальности зубного техника. Так здесь называют тех, кто изготавливает протезы вместо утраченных зубов. Направлен на работу в стоматологическую поликлинику в столице Белорусской ССР, там же и учился по специальному набору для глухих. Устроившись, взял отпуск, положенный по праву, поехал к матери в деревню. Так называют поселение из нескольких домов. Оно вон там, Кир указал рукой. Немного не дошел, попал в грозу и спрятался под деревом. Остальное знаешь. Известно вам, куда идти. Найдете поселение и дом, конечно. Удачи, медик-инженер второго ранга. Мы будем вас сопровождать. Возникнут трудности, вызывайте. Всегда на связи. Системник отключился. Кир, перед тем как положить пиджак обратно в сумку, проверил содержимое других карманов. И кое-что нашел. Удостоверение инвалида третьей группы и кожаный кошелек прямоугольной формы. В последнем обнаружились бумажки, зеленая и синяя, а также несколько кругляшей из белого и желтого металлов. Рубли, копейки. Здесь виртуальных денег нет и ходят вот такие. Похоже, что немного. Погибший донор заплатил в автобусе 50 копеек, а память говорила, что он проехал 20 километров, или 4 пута. От путов надо отвыкать. Повесив сумку на плечо, Кир отошел от дерева и зашагал по грунтовой дороге. Шел дождь, не сильный, мелкий, и его рубашка напитывалась влагой. Кир только радовался, как хорошо, что здесь идут дожди, бывают грозы, а одна из них и подарила ему донора. Как замечательно, что у него другое тело, здоровое и молодое, оно такое сильное и подчиняется ему. Да, чувствуется слабость, но та пройдет. Медицинский робот использовал лекарства из своего запаса, иначе Кир бы не добрался до деревни. После удара молнии приходится лечиться и в обитаемых мирах, что говорить об этом с его отсталой медициной. Это же такая древность, изготавливать протезы вместо утраченных зубов. Их в обитаемых мирах давно выращивают. Инъекция в челюсти с клеток пациента, и через две декады вырастает новый зуб. Деревня показалась незаметно. Лес словно расступился, и на открытой местности возникли темные дома, стоявшие вдоль дороги, теперь уж улицы. Горели желтым окна, пока Кир шел, стемнело, но вечер был не беспроглядно черным, как на Агорне, серый полумрак, дома, заборы различались хорошо. Кир отворил калитку у третьего по счету дома, вошел в просторный двор, образованный постройками, и отворил дверь дома. За столом в передней комнате сидела женщина и что-то зашивала на одежде под тусклой лампочкой, свисавшей с потолка на шнуре. Игла так и мелькала в ее пальцах. Кир встал и сбросил на пол сумку. На звук она подняла голову. Кир рассмотрел усталое лицо и блеклые глаза под светлыми бровями, складки возле рта. «Костенька, сынок», приехав наконец, отбросив в сторону шитье, она метнулась к гостю, обняла, расцеловала в щеки, но тут же отстранилась. «Да ты весь мокрый, шел под дождем, сдымай одежу, дам табе сухую, простынешь». Кир не успел опомниться, как с него стащили рубашку и штаны, а следом и носки. Все это бросили на лавку под окном. Мать повернулась к сыну, и брови на ее лице внезапно поползли на лоб. «Что бы это?» Она указывала пальцем на грудь Кира. Он посмотрел туда же, от шеи до пупка и даже ниже, теряясь под резинкой трусов, на коже был рисунок, багрово-красный, по виду, будто дерево росло. «Понятно». Кир пальцем прочертил зигзаг и ткнул им в пол. «Маланка, один тебе ударила маланка», он мыкнул отрицательно и указал рукой чуть дальше, дескать, не в меня, а рядом. «Ох, божечки!» Воскликнула она и покачала головой. «Могла ж забиться». Кир улыбнулся и развел руками, ведь убила, видишь, хотя, конечно, да, но знать об этом женщине не стоит. «А, ну-ка, повернись». Он подчинился, и на спине застався след, вздохнула женщина. «Ох, божечки, что б это робится?» Она присела и заплакала, закрыв лицо руками. Кир подошел, поколебался и осторожно погладил женщину по голове. Она убрала руки от лица и неловко ткнулась лбом в его живот. Кир вновь погладил зачесанные на затылок волосы, закрученные там узлом. «Боже!» Внезапно спохватилась женщина. «Да ты же голый, простудишься. Чакай, я за раз, два». Она вскочила и умчалась в другую комнату. А через несколько минут Кирилл в сухой одежде, трусы он тоже заменил, присев к столу, ел теплую картошку с кислым молоком. Мать повинилась, что другого блюда нет, она не думала, что он приедет в этот день, поэтому сегодня ни ничего не приготовила, иначе б постаралась. Кир только мыкнул и махнул рукой, подумаешь, беда. К тому ж вареный корнеплод, который приготовили в печи в сосуде странной формы с названием чугунок, внезапно оказался очень вкусным. У стен сосуда он слегка припекся до золотистой корочки. Такая бульба, как назвала ее мать, была ну просто восхитительной. Не уступала ей по вкусу молоко, чуть кисловатое, густое, нежное, все натуральное, как понял Кир. Продукты в магазинах на Агорне не шли в сравнении с едой крестьянина земли. Безвкусные, с добавками, происхождение которых производители не раскрывали, лишь уверяли, что они полезны для здоровья. Нет, продавали в обитаемых мирах и натуральные продукты, но цена их была недоступной для отставного офицера. Устроившись напротив за столом, мать не сводила с сына глаз, и в этом взоре Кир видел радость и любовь, и чувствовал себя неловко. В обитаемых мирах он не познал родительской любви, поэтому терялся, не зная, как с этой женщиной ему себя вести. К тому же сын ее погиб, Кир занял его тело и теперь, выходит, обязан этой женщине. Системник просвещал, что в обществе СССР положено чтить и уважать своих родителей, заботиться о них. Ему придется следовать такому. Но это не проблема, он и сам бы это делал, но как отреагировать на ее взгляд? Здесь принято благодарить родителей за вкусный ужин, и если да, то как, что следует сказать? Как хорошо, что не мой. Закончив есть, Кир отодвинул опустевшую тарелку и кружку из металла, покрытую эмалью, кивнул и улыбнулся. поев, а можа, дать еще, есть сало, хлеб и яйки, могу яичню сделать на газу». Он сделал жест, не нужно больше, и в доказательство погладил свой живот, наелся, дескать. «Что ж, добра», она взяла тарелку и вдруг поставила обратно. «А як ты разумеешь, что я табе кажу, читаешь по губам?» Кир понял, что невольно себя выдал. Глухие в этом мире между собой общались, используя жесты и мимику лица. Мать донора такой язык немного знала, от сына научилась, но в этот раз она всего лишь говорила, и Кир ее прекрасно понимал, несмотря на смесь русских с белорусскими словами. Системник закачал в имплант два этих языка. Кир мысленно пожал плечами, таиться он не собирался. Глухонемому в этом обществе в элиту не пробиться, там инвалидов нет. Не для того он умер и возродился в новом теле, чтобы в дальнейшем прозябать. Жить заново прекрасно, но хочется, чтоб лучше, чем в обитаемых мирах. Кир, улыбнувшись, указал на уши. «Ты меня чуешь, Три?» Он кивнул. «Як гэта?» Женщина, похоже, растерялась. Кир пальцем в воздухе изобразил зигзаг. После маланки он опять кивнул. «Святая Богородица!» Она метнулась в угол, где на стене висела темная икона, украшенная полотенцем с вышивкой, упала на колени и стала истово молиться, крестясь и кланяясь до пола. Кир удивленно наблюдал за ней. Религию он не любил. В республике существовало много культов, и все они боролись за адептов, охмуривая паству обещаниями благ в жизни и в загробном мире. На деле добивались денег и влияния, что Кир прекрасно понимал. А СССР, как сообщил системник, был атеистическим государством, и с верой в Бога здесь боролись, что Киру нравилось. Но выходило, что религия здесь существует, раз женщина так молится. Мать донора поднялась и повернулась к сыну. «Приедешь в Минск, сходи в церкву и свечку там поставь», — велела строго. «Скажи спасибо Господу и Богородице за то, что исцелил тебя». «Понял», — Кир подтвердил кивком. «А за раз будем спать, вставать нам рано». Его подняли на рассвете. Мать накормила сына яичницей, зажаренной на сале, налила молока и спросила после того, как он поел. «Як ты, работать можешь?» «Похоже, что бесплатно здесь не кормит», — подумал Кир и жестами ответил. «Пока что слаб и тяжело трудиться он не сможет. Импланту нужно время, чтобы окончательно прижиться в голове. Хотя бы пару дней. Тады гуляй», — вздохнула мать. «Тут бульбу надо подкучить, но по ЧК-4. Пилу наточишь, скоро дровы привязутся, пилить их надо». Кир подтвердил, что постарается. «За курами гляди», — велела мать. «Залезутся в огород, повыдзираются огурцы и помидоры. В обед им дашь зерна, стоит в мешке в кладовке. Там миска одной им хапить. Кабана я накормила, корову выгнала пастись, сама приду не скоро. Сегодня бураки, а там борозды длинные, пока окучишь». На том расстались. Воспользовавшись памятью донора, она не вся, но потихоньку возвращалась, Кир заглянул в сарай напротив дома, где обнаружил небольшую мастерскую. Верстак и инструменты, в ящике и на стенах, развешанные на гвоздях. От донора он знал, что все это принадлежало отцу Чернухи, колхозному механизатору, который умер год тому от рака легких, курил Василий много. Здесь Кир нашел двуручную пилу, а после, покопавшись в ящике, слегка заржавленный напильник на деревянной ручке. Системник подсказал, нужна еще разводка, нехитрый инструмент, которым отгибают зубья в стороны, чтобы пила легко ходила в дереве. Разводку он нашел и выбрался во двор, где сел на табуретку, которую принес из дома, и занялся работой. Пил раньше не точил, но процесс легко освоил, он все же инженер. Зажав пилу между колен, он шоркал по металлу напильником, в 2-3 движения придавая зубьям остроту. Светило солнце, по двору бродили куры, которые вначале потолкались рядом, но, поняв, что еды им не отвалит, разбрелись по сторонам. Клевали травку, копались у забора, а Кир точил пилу. Покончив с этим, отложил напильник и взял разводку. Очень скоро пила была готова для работы, и Кир отнес ее в сарай, окинул его взглядом и обнаружил в углу велосипед. Они имелись в обитаемых мирах, использовались для катания на свежем воздухе и на спортивных состязаниях. Кир вытащил велосипед во двор и осмотрел. Обод переднего колеса был похож на цифру 8, скорее всего, что им куда-то врезались. Приподняв велосипед, Кир покрутил педали. Так, скрип в узле и тормоз не работает. Скорее всего, из-за него седок и угодил на велосипеде в яму. Найдя в сарае нужный инструмент, Кир занялся ремонтом. Сняв колесо с восьмеркой, перетянул в нем спицы, одни закручивая, а другие ослабляя. Восьмерка выправилась, Пускай не идеально, но ездить можно. С колесом он провозился до полудня. Сходил, поел так полюбившейся ему картошки с кислым молоком, прогнал из огорода кур. Они, использовав момент, подрылись под забором и уже бродили между грядок. Взяв хворостину, Кир вернул пернатых во двор и заложил проделанный проход доской, после чего вновь занялся велосипедом. Работал с удовольствием, любил возиться с механизмами, тем более что этот примитивный и починить его труда не составляло. Разобрав каретку, он вычистил ее от старой смазки, добавил свежий, заменил подшипники, они нашлись в сарае, и разобрался с тормозом, отрегулировал седло и подкачал колеса. Выкатив велосипед на улицу, он не спеша поехал вдоль домов. Педали вращались без усилий, каретка не скрипела, а тормоз схватывал мгновенно. Доехав до опушки, Кир развернулся и покатил обратно. У дома посреди деревни он увидел несколько мальчишек разных возрастов, от самых маленьких до подростков. Они стояли у забора, во все глаза глядя на приближавшегося на велосипеде Кира. «Глядзи, глухи катается!» — воскликнул вдруг один из старших. «Семеновны сынок, вчера приехав, бабушка сказала, Яна в окно его заметила. Ён, правда, что глухи?» — спросил его второй. «Да я к тетеря», — заверил первый. «Ты можешь крикнуть, что захочешь, он не услышит». Второй воспринял это, как руководство к действию, и завопил. «Глухи козел, тетеря!» Мальчишки засмеялись. Кир к тому времени уже проехал мимо, кричали ему в спину, но отреагировал мгновенно. Он рос в детдоме и прекрасно знал, что стоит только раз спустить такое, потом прохода не дадут, задразнит. Он развернулся и помчался на обидчиков. Мальчишки порскнули по сторонам. Один перескочил через забор, второй последовал его примеру, но зацепился за штакетину рубашкой, повиснув на заборе как сопля. Кир слез с велосипеда, прислонил его к забору и снял логальца со штакетины, поставив на ноги перед собой. «Не бейте, я не буду больше», — заверещал его обидчик. Кир показал ему кулак и шлепнул пальцами по губам, не больно, только для острастки. После чего сел на седло велосипеда и покатил к себе. К вечеру вернулась мать. Кир в это время совершенствовал забор, чтобы его не подрывали куры. Найдя обрезки досок, вкапывал их в землю под оградой. Зайдя во двор, мать тут же подошла к нему. «Ты что это устроил, Костик?» Ивановна сказала, что внука ее бил. «Не бил, а шлепнул по губам», ответил Кир на языке немых. Дразнился, кричал, что я глухой козел. «Вот сучка», разозлилась мать. «Сама дурная, и внук ей такой же. Ну, я ей, казали, ты на велосипеде ездив. Что, починил?» Кивнув, Кир указал на велосипед, стоявший у сарая. Мать подошла к нему и, взгромоздившись на седло, проехала до дома и обратно. «Я к добра едзе», — сообщила, улыбаясь. «Седло мне только опусти, а то сядет не добра емко. 5 поеду завтра на работу, а то истцы 5 километров долго, стомляюся». 6. Кир взял ключи в сарай и быстро подогнал седло до нужной высоты. «Яки ты спрытны 7», — оценила мать. «Совсем как батька, не знала, что умеешь. Я техник», — показал руками Кир. «Меня учили, и слава богу», — мать перекрестилась. Пойдзим вечера с 8. За ужином она вернулась к происшествию с мальчишками. «Навезли внуков к бабкам», — сказала с осуждением. «Не знают-с, чем заняться и гойсают-с по улице. Дык лучше б в ягоды сходили. Чарники, столько. И сами бы поели и государству б сдали. По 80 копеек за килограмм дают заготовители. Зарабили б на конфеты». Кир удивился. Оказывается, что здесь не только можно бесплатно собирать дары лесов, но еще и продавать их государству. В республике такое невозможно. Леса там частные, а в редких государственных следят, чтоб ничего не брали. «А можно мне сходить в чернику?» — спросил у матери. «Сходи», — она кивнула. «Малый, ты добра брал грибы и ягоды. Я завтра соберу тебя для леса», — сказала, сделала. Утром мать облачила сына в сапоги, надела кепку и подвязала спереди ведерко на веревке. Еще одно большое, эмалированное, с крышкой, вложила в покрывало, завернула и, завязав его концы узлом, закинула на спину сыну так, что пузел оказался на груди. Кир догадался, что сначала он набирает ягоды в ведерко, висевшие на животе, когда оно наполнится, пересыпает их в большое и продолжает дальше. Он сомневался, что ему удастся собрать черники много, но попробовать хотелось. В той жизни ягод он не собирал. «Идзи к болоту», — подсказала мать. «Возле деревни все повыбрали, а там чарники много. Возьми с собою палку, там змеи есть, поэтому туда ходзиц, боится. Вороши перед собой чарничник, Яны и уползут. Змея боится человека и не укусит, если не наступишь. И Кир отправился. Память Дона рассказала, где это болото. Не слишком далеко, примерно с километр по лесной дороге от околицы деревни. Шагая, Кир пытался говорить, понадобится в будущем, не объяснять ведь со всеми жестами, не мы знают их, а остальные люди. Пока что получалось плохо, язык не слушался, слова не выговаривались, и выходило сплошь мычание. Его никто не слышал, безлюдный лес стоял лобач дороги, светило солнце, пробиваясь через кроны, оно пятнало светом мокрую траву на полоске посреди колеи, роса еще не высохла, пахло хвоей и смолой. Вдыхая этот воздух, Кир думал, что ему необыкновенно повезло очнуться в этом мире. Здесь все так просто и понятно, прекрасная природа и натуральная еда. Как хорошо, что бот оказался в Солнечной системе. Республика сюда не доберется. А если, да, что ожидает жителей Земли? Разбомбленные города, оккупационные войска на территории, принудительный труд для аборигенов. А он один из них. На колонизированных республикой планетах аборигенам приходилось туго. Кир на мгновение похолодел, но собрался и прогнал из головы открывшуюся перспективу, весьма сомнительную. Вероятность появления здесь флота из республики ничтожная, какие бы системник ни вычислял проценты. Она разгромлена империей, и ей не до экспансии в чужих мирах, тем более, что очень отдаленных. Он не заметил, как добрался до болота. Свернув с дороги влево, встал и замычал от удивления. Мать не ошиблась, здесь черники было много. Ну, просто очень. Сплошной ковер из невысоких кустиков по колено осыпан ягодами, крупными и сине-черными. Кир снял с плеча ведро, завернутое в покрывало, мать называла это ножкой, и положил его на землю. Затем он наклонился и, сорвав немного ягод, забросил в рот. Какие сладкие и ароматные. Забыв о всем, Кир стал рвать и есть чернику, пока не понял, больше даже ягодки не съест. Тогда он начал собирать в ее ведерко и не заметил, как оно наполнилось. Вернувшись к ножке, Кир пересыпал ягоды в ведро большое, после чего продолжил сбор. Со временем наловчился. Приподнимая ветку кустика, он пропускал ее между расставленными пальцами и, набирая горсть, сыпал чернику в малое ведерко. Ладони стали сине-черными от сока ягод, но Кир лишь только улыбнулся. Увлекшись, он, согнувшись, передвигался по черничнику, как вдруг услышал громкое шипение. Кир поднял голову. На пне перед его лицом, свернувшись и приподняв на тонком теле голову, смотрела на него змея. Из раскрытой пасти высовывался раздвоенный язык. Змея шипела и, похоже, злилась. От неожиданности Кир шлепнулся на задницу, рассыпав из ведерка ягоды. Когда же вновь взглянул на пень, змеи там не было, скрылась. Дурак, ведь мать советовала быть осторожным у болота, а он увлекся. Сходив к дороге, Кир подобрал сухую ветку, очистил от сучков и прежде, чем согнуться над черничником, стал ворошить его перед собой. Змей больше он не видел. Через полтора часа наполнилось ведро эмалированное, Кир специально засекал. Часы у донора имелись, а как здесь определяют время, он изучил, болтаясь в боте на орбите. Немного удивился, что в часе 60 минут, не 100. Системник объяснил, что это дань традиции, когда-то люди использовали 60-ричную систему исчисления, которая осталась лишь для измерения углов и времени. Наполнив еще малое ведерко, Кир зашагал к деревне. Зайдя во двор, задумался. Он не устал и мог собрать еще немало ягод, тем более, ему понравилось. Вдобавок и полезно. Такая мелкая работа неплохо тренирует пальцы рук, что пригодится в будущей работе. Зубные техники имеют дело с мелкими объектами, и денег заработает. У сарая он увидел бочку, наполненную до краев водой. Сегодня мать обмолвилась, что в ней солила огурцы. Когда они закончились, налила воду, чтобы клепки не рассохлись. Кир опрокинул бочку, опорожнив ее от застоявшейся воды, взял ведра и сходил к колодцу. Принес воду и вымыл бочку изнутри. Затащив ее в сарай, чтобы не грело солнце, он пересыпал в нее ягоды. Они заполнили ее на четверть, пожалуй, даже меньше. Емкость бочки примерно 100 литров, как понял Кир. В большом ведре 12, а в малом 2. Чтобы наполнить бочку до краев, придется потрудиться. И он отправился к болоту. За день ходил туда 3 раза. Прервался на обед, немного отдохнул и вновь пошел. Когда вернулась с поля мать, показал ей наполненную до половины бочку. Что, столько сам набрав? Мать изумилась. Руками? Дык, что я спрашиваю? Руки черные. И рот. Ел там чарницы? Кир подтвердил кивком. «Не так их надо есть», — сказала женщина. «Забыл?» Мать набрала черники в миску, залила молоком и дала сыну ложку с ломтем хлеба. «Ешь!» Кир зачерпнул и бросил ложку в рот. Прожевал, невероятно вкусно. Ягоды со свежим молоком буквально таяли во рту. Он не заметил, как миска опустела. «Перекусил?» — спросила мать. «Добра, а я пока что суп сварю». Пока она возилась у плиты, та запитывалась от баллона с газом, Кир осмотрелся в доме, как-то раньше не собрался, все мельком, мельком. Три комнаты, большая печь, занимавшая примерно процентов 20 площади пространства. В зале, телевизор и диван, в столовой, холодильник. Не новые, заметно, а телевизор черно-белый, небогато. Так откуда деньги? Мать, полевод в колхозе, зарплата небольшая. Пока был жив отец, еще неплохо жили, но после его смерти стало плохо. Нет, мать не бедствует. Корова, кур и кабан, своя картошка, огурцы с капустой, но денег мало, как и у сына. Впрочем, перед получением диплома чернухе выдали подъемные, как молодому специалисту, одну стипендию, 35 рублей, но те почти закончились. Обучаясь в медучилище, чернуха жил в студенческом общежитии, за которое платил копейки. Стипендия им, инвалидам, ее платили всем, неважно, как учились, мать присылала денег, на еду хватало, но после получения диплома из общежития пришлось уйти. Снял угол у пенсионерки, причем, в буквальном смысле угол. В однокомнатной квартире хозяйка выделила ему койку за ширмой. Хозяйка оказалась дальней родственницей. Ее покойный муж, двоюродный дядя матери. Нет, одолжения она не делала, сдавала прежде этот угол и другим, 15 рублей в месяц. Но прежний квартирант уехал поступать в Москву, освободив жилплощадь. Тут подвернулся Константин. Люция Мечиславовна сдавала угол исключительно парням, причем интеллигентным, то есть образованным или студентам вузов. Чернуха по критерию прошел и поселился в однокомнатной квартире, заплатив вперед за месяц. Кир знал, что донор собирался попросить у матери денег, но самому ему претило. Просить он не любил, а тут возможность заработать. На завтра он опять пошел к болоту, но, возвращаясь, встретил на дороге двух незнакомых молодых мужчин. Небритые, какие-то помятые, в расхристанной одежде, они, похоже, ждали именно его, поскольку сразу преградили путь. «Вот что, глухи», — сказал один и сплюнул на дорогу. «Тут наши ягоды растут, и брать их всяким там приблудам забаранено. Девять вздымай», — он указал на ножку. «Все это наши». От неожиданности Кир опешил, но только на мгновение. Пожав плечами, он снял ножку и поставил на дорогу, затем спокойно отвязал ведерко с живота, там тоже были ягоды. Грабители заухмылялись, но ненадолго. Шагнув вперед, Кир засадил ногой ближайшему в промежность, второму, кулаком пониже мечевидного отростка. Когда второй согнулся, добавил кулаком по шее. Кир рос в детдоме, и драться научился рано. Потом военное училище и 10 лет в десантниках. А там неважно кто ты, медик или штурмовик, сражаться должен наравне со всеми. Понятно, что потом он стал пенсионером, а после заселился в молодое тело, но навык, как известно, не пропьешь, так говорили на земле. Пусть он и трезвенник. Грабители упали на дорогу, застонав. Кир пнул каждого по разу, с размаху, не жалея, затем принес ведерко с ягодами и высыпал немного перед каждым. Схватив за волосы ближайшего грабителя, стал тыкать его носом в ягоды, сочтя достаточным, перешел к другому и повторил. «Че-че черники зэ-зэ захотелось», мычал при этом. «Жэ-жрите». Мычание его было едва понятным, но грабители прониклись. «Пацан, прости», — взмолился тот, который и затеял разговор. «Рамсы попутали, не будзим больше».